Глава 9. О специфике следственной работы. Следователь Подлески считался специалистом высокого класса, мастером своего дела и причем мастером с большой буквы. Его очень ценили в управлении, поэтому слегка зажимали, чтобы губернское руководство не перевело его в губернию. Сам же Подлески не спешил на повышение, так как его полностью устраивало то место и та работа, которой он занимался сейчас. И действительно, что человеку надо? Все, что надо Подлески, у него было. А были у него и почет, и уважение коллег, и весьма неплохая зарплата, и непыльная работа, и миловидная жена. Отсутствовало только одно – у Подлески напрочь не было амбиций. Поэтому следователь сидел на своем письменном столе, покачивал ногой и курил папироску, стряхивая пепел прямо на пол. Он молча глядел на цыгана, который сидел перед ним на табуретке, прикрученной к полу. Руки его были в наручниках, а в глазах у него была тоска. И ничего этот цыган хорошего не ожидал и правильно делал. А младший следователь в Вальдероне в это время стоял за спиной у задержанного и увлеченно читал мужской журнал. Подобные мужские журналы отличаются от женских только тем, что не пишут о целлюлите. Подлески терпеть не мог такие яркие тупые издания, поэтому он спросил. «Вальдероне, что ты там вычитываешь? Я просто не понимаю, что можно читать с таким интересом в таком пустом журнале». «Очень интересная статья», — отозвался младший следователь, не отрываясь от чтива. «Очень интересная», — скептически ухмыльнулся старший. «О чем? О том, как расстегнуть бюстгальтер одной рукой? Или какой одеколон лучше употреблять вечером, а какой утром?» «Да нет же», — отозвался младший. «Здесь пишут, что принцесса Малиукского архипелага Та-Тамота выгнала двоих своих мужей, как не справляющихся с обязанностями, и тут же взяла себе двух новых, причем одному из них всего 14 лет, а самой принцессе 51, и весит она 141 килограмм». «Любопытно», — сказал Подлески. «Мало того», — продолжал младший, «сейчас у Та-Тамота 11 мужей и 6 детей, и причем мужья без дела не сидят. Она ежедневно проводит время со всеми 11, каждому уделяя внимание». «Очень интересно», – саркастически заметил Подлески. «Ты бы лучше почитал журнал «Дознание» или «Нормативные акты по обыскам». «А что их читать? Там все одно и то же», – отвечал Вальдероне. «Напрасно. В последнем номере «Дознания» есть любопытная статья о дактилоскопии. Говорят, за ней будущее, и я с этим согласен. Опять про надбровные дуги, да про квадратные подбородки. Читал уже. Не верю я этим физиономистам». Подлески тяжело вздохнул и только махнул рукой на такое невежество. Он потушил папироску и произнес. «Ну да бог с ней, с дактилоскопией. Давай начнем, что ли?» Цыган-бедолага с ужасом, дожидающийся этой минуты, сглотнул слюну. «Ты, значит, кофе любишь?» – спросил Подлески у него. Задержанный промолчал, тараща глаза на следователя. «Ну, что вылупился, как баран на новые ворота? Отвечай, кофе любишь?» «Не знаю я», — хрипло произнес цыган. «Не знает он», — зафиксировал Подлески и стал копаться в бумагах. А младший следователь Вальдероне отложил журнал и взял со стола толстенный свод законов от 1890 года и опять встал за спину задержанного. Подлески же, разложив бумаги и приготовив перо с чернилами, начал допрос. «Лошадь имеешь?» «Имею. Как же цыгану без лошади?» «Лучше без жены, чем без лошади», — ответил задержанный. «Любопытное заявление», — сказал старший следователь и зафиксировал в протоколе. «Лошадь имеет». «А жену?» «Имею. Дети». «Что дети?» «Детей имеешь?» «Имею 6. 4 девки и 2 пацана». «И 2 пацана», — записывал следователь. «Куришь?» «Так, курю помаленьку». Тут цыган стал волноваться не на шутку, больно страшные вопросы задавал этот полицейский, больно непонятные. «Водку употребляешь?» – продолжал Подлески. «А что же, употребляю». «Ага», – следователь перестал писать и отложил перо. «А скажи мне, братец, куда ты кофе спрятал?» «Кого?» «Кофе, кофе куда дел?» «Так не знаю я, зачем вы мне про ваш кофе? Питье оно барское, я больше квас, иногда водку, а кофе не». «Не говоришь?» – спросил Подлески, и его указательный палец поднялся вверх. Это был условный сигнал. Тут же младший следователь долбанул цыгана толстой книгой по голове. «Ох!» – воскликнул задержанный и схватился за голову скованными руками. «За что же вы мне так?» «За отказ сотрудничать со следствием», – отвечал Вальдероне. Это только цветочки». «Не надо цветочков, больно же!» — вскрикнул цыган. «В голове аж звон стоит». «Еще не так загудит», — пообещал младший. «Значит, кофе не брал?» — задумчиво спросил подлески, читая что-то в своей записной книжке. «А откуда в таком случае у тебя во дворе кофейные зерна? Причем, обрати внимание, милейший, зерна полностью соответствуют зернам кофе, часть которого была похищена в порту». «Богом клянусь, не знаю», — отвечал цыган. «А вот этого не надо, любезный, не надо, и не клянись богом, если в него не веришь. Лучше расскажи нам, откуда у тебя кофе во дворе». «Не знаю я», — простонал задержанный. Бум! Новый дар по голове всего той же толстой книгой. «Ой-ой, да что же вы делаете? Больно-то как? Откуда зерна?» «Не знаю, клянусь, не знаю. Может, птица какая принесла?» «Птица?» — с садистским удовлетворением улыбнулся подлески. «Птица», — заявил Вальдероль. «Я этих птиц давно заприметил. Очень коварные, скажу я вам, птицы. Сожрут в порту 3 центнера кофе, и, чтобы замести следы, разбросают зерна ни в чем не повинных людей». Тут он еще раз врезал сводом законов по голове задержанного. «Не ври, негодяй!» «Ох, не вру я, господа хорошие, ох, не вру!» — стонал тот. «Не повинен я, детьми клянусь, не повинен!» «Какой мелкий пошел народ!» — с тоской в голосе сказал подлески. «То богом клянется, в которого не верит, то детьми, то на птицу все сваливает!» Он достал очередную папироску. «А ну, отвечай, знаешь ли ты Стефана Попеску?» «Так знаю, через дом от меня живет». «А в каких ты с ним отношениях?» «В хороших». «В хороших», — повторил подлески и занес это в протокол досмотра. «А знаешь ли ты, любезный, что он вор?» «Нет, да что вы, такой честный человек». «Неправда, что он вор», — произнес цыган. «Честный, говоришь, человек?» «Кристалл, как есть кристалл». «Ага», — сказал старший следователь. «А откуда у этого кристалла, как ты выражаешься, 3 судимости?» И одна из них за ограбление церкви. «Так наговор это, он человек тихий, смирный, а злые языки валят на него все, что попадя, потому как он есть безобидный и безответный». «Безответный?» — переспросил подлески. «Безответный», — подтвердил задержанный. «А как же твой безобидный и безответный Попеску 3 года назад нанес 2 ножевых удара маравскому цыгану? Причем на рынке при большом скоплении людей». «Так с кем не бывает, выпил, наверное. Да и что там говорить, если всем известно, что эти маравцы – жулики и воры. И я на них плюю, потому что они даже у своего брата-цыгана своровать могут. Досада одна, они соотечественники. В прошлом годе так коня у одного из наших чуть не увели, на силу поймали, а он уже кастрированный». «Вор?» – спросил Вальдероль. «Что вор?» – не понял цыган. «Вор кастрированный». «Да нет же, зачем же вор?» — ухмыльнулся цыган. «Конь? А воры кто же кастрирует? Дураки одни. Мы воров не кастрируем. Не, мы его в колодце утопили, и дело с концом». «Это в каком колодце вы его утопили?» — поинтересовался подлески. «Там, где словили, там и утопили. У рынка». «Так это из-за вас, идиотов, пришлось колодец засыпать», — улыбнулся Вальдероль. «Почему же из-за нас?» — не согласился задержанный. «Это маравец вонял, а не мы». «Будем оформлять признание?» — спросил Вальдероль, обрадованный таким поворотом дела. «Да ну их!» — отмахнулся подлески. «Утопили Конокрада, да черт с ним. Дело-то уже давно закрыто». Он опять стал читать что-то в своих бумагах, а цыган в томлении ерзал на своей табуретке в ожидании продолжения допроса и тяжелых ударов по голове. «А знаешь ли ты, любезный друг мой, — продолжал старший следователь, — что этот самый Попеску, твой сосед, утверждать, что кофе воровал ты, а с тобой и Еремей Кожагоу, и его брат Бата Кожагоу. И что вы просили его спрятать кофе у него в сарае, а потом вывезли кофе в неизвестном направлении. Вот здесь записано показание Попеску». С этими словами следователь подошел к задержанному и протянул ему листок бумаги. На листке был список похищенного из прачечной белья, но подлески не придавал этому значения. «Читай, читай, вот это». Он ткнул пальцем в строку, которая гласила: «А также 4 пары женского белья шелкового, розовой и белой расцветки. Причем белое белье понизу отстрочено кружевом и без резинки, а розовое понизу на манжете. И вот тут читай». Следователь ткнул пальцем в последнюю строку, которая гласила: «С тем уповаю на Господа нашего Иисуса Христа и на полицейские органы, что они изловили негодяев, своровавших 2 тюка белья, после чего сломают им руки и оборут им уши, чтобы больше неповадно было воровать белье из моей прачечной. С любовью и преданностью Карла Казалья. Естественно, следователь не дал вчитаться цыгану. Он тут же убрал листок от задержанного и спросил. «Все понял?» «Ничего не понял», — обескураженно вытаращил глаза цыган. Естественно, он ничего не мог понять про женское нижнее белье, так как не умел читать. «Хорошо», — удовлетворенно произнес следователь, собираясь разъяснить ему суть дела. Он поднес лист со списком к своим глазам и начал читать. А затем Еремей Кожагу, тут следователь сделал паузу. «Сейчас начнется про тебя». И Рубен Мотри пришли ко мне и спросили, можно ли у меня подержать 9 мешков кофе, которые они украли в порту. «Ну, что, Рубен Мотри, был такой или нет?» «Не было». Цыган даже попытался вскочить со стула в праведном гневе. Но бдительный Вальдерони урезонил его при помощи все того же свода законов от 1890 года. «Ой, горе мне горькое!» — схрипывал задержанный. «Ой, злой жирок мне на голову!» «Верно!» — обрадовался подлеск. «Верно, говоришь. Горе тебе в виде 10 лет каторжных работ. Тюрьма тебе, брат. А зачем кофе воровал?» «Не брал я!» — зарыдал цыган. «Не брал! Собак по песку наговаривай!» «Собак по песку?» — удивился старший следователь. «Ты только что говорил, что он кристалл-человек». «Собака он! Собака и есть!» — продолжал рыдать Мотря. «Позапрошлом годе у меня курь пропал. Пошел я искать по дворам, гляжу, по песку на дворе перья белой масти валяются. Я своего куря знаю, и перья его признал сразу. Подхожу к попеску и говорю: «Попеску, зачем взял моего куря?» А он мне отвечает: «Рубен, брат, как ты мог обо мне так подумать? Цыган у цыгана не ворует. Да и курей я не ем, у меня от них изжога». А я ему: «А откуда пух моей масти по всему твоему двору?» А он: «Так это, наверное, кошка куря слупила. Уж ты не волнуйся, я ее накажу, мало не покажется». А сам смеется морда. «Подлец», — констатировал Вальдерони. «Хуже», — отвечал цыган. «Так значит, ты кофе не брал и даже его не видел?» — спросил подлески. «Даже не видел». «Хорошо», — согласился старший следователь и встал. Он начал ходить по комнате взад и вперед, заложив руки за спину, и о чем-то сосредоточенно думал. А задержанный в нетерпеливом волнении следил за его передвижениями, ерзая на своем табурете. «Хорошо», — повторил подлески, останавливаясь. «А хочешь ли ты в тюрьму, любезный мой Рубен Мотри?» «Я? Упаси бог! Что же вы такое говорите? Ни почем не хочу. У меня жена дура, сразу коня продаст. Не любит она его. Он ее по весне в брюхо легнул. Так что мне в тюрьму никак». «Хорошо», — опять удовлетворенно кивнул следователь. «А понимаешь ли ты, Рубен, что у тебя только 2 пути? Либо в тюрьму садишься ты, либо посадишь своего соседа по песку. Что ты выбираешь?» Застигнутый врасплох таким вопросом, задержанный растерялся. «Это чего же?» «Того же, либо ты сядешь, либо по песку. Понимаешь это?» «Нет», — признался цыган. «Так пойми», — сказал следователь, тяжело вздохнул. И как старый мудрый учитель стал втолковывать тупому ученику ситуацию. «Попеску написал на тебя бумагу, что это ты украл кофе». «Не крал я». «Я знаю, но бумага написана, понимаешь? А как говорится, что написано пером, то тюрьма, понимаешь?» «Понимаю. Я уж точно кофе не крал, это вы правильно заметили. Потому как история с тем курем...» «Подожди со своим курем», — перебил его подлески. «Бумага написана на тебя. И по этой бумаге тюрьма тебе, понимаешь?» «Не понимаю, я же не крал». «А попеску пишет, что крал». «Так брешет собака, как на духу говорю, не крал». «Ты говоришь, не крал, а он пишет, что крал. А его бумага твои слова, братец, перевешивает. Перевешивает». «Так я...» «И тебе тюрьма, чуешь? А вот если бы ты написал бумагу на попеску...» Тут следователь сделал долгую паузу. «Вот тогда бы в тюрьму пошел бы он, а не ты». «Я? Так я же писать не могу», — признался цыган. «Я неграмотный». «Ничего страшного», — успокоил его подлески. «Все в наших руках. Я сам все за тебя напишу про этого подлеца Попеску, а потом к нам сюда придут 2 человека. Я тебе прочитаю вслух все, что мы с тобой напишем. А ты при них скажешь, что все с твоих слов записано верно, и поставишь крестик. Договорились?» «Ой, как все плохо!» – застонал цыган. «Ой, как все нехорошо!» «Что такое?» – начал раздражаться старший следователь. «Что ты, болван, причитаешь, как опозоренная хуторянка?» «Ой, как нехорошо! Это же наговор получается!» – продолжал страдать задержанный. «Наговор? Болван! Попеску тебе оговорил, чтобы самому безнаказанным остаться. Все равно, ни по-людски, ни по-цыгански. Не могу я так. Лучше убейте». «Баран», — сухо констатировал подлески, чувствуя, что час времени убил зря. 10 лет каторги получишь. Там тебе все будет по-людски. Вальдероник, гони его к лешему в камеру. Пусть потом с кайлом в руках 10 лет мрамор ковыряет в каменоломнях. Мрамор для государства вещь нужная». Вальдероне тоже был раздосадован и в сердцах снова врезал толстенной книжкой по башке задержанному. И пока тот морщился от боли, прошептал ему в ухо. «А в каторге еще хуже будет. Там не мягкими книжками бьют, а палками твердых древесных пород. А деток твоих шпынять будут. А у нас цыган, жизнь цыганская, нам не привыкать. И деткам нашим не привыкать», — все еще морщился цыган. «А кайло каторжное тяжелое, а мрамор твердый, а соседи по бараку. Убийцы да людоеды и крыс по ночам шныряют величиной с кошку», — продолжал Вальдероне. Подлески молча смотрел на попытки своего помощника да почесывал глаз, который его недавно клюнул в наследственном эксперименте взбесившийся петух. А помощник продолжал шептать Рубену. «А баба у тебя хорошая? Ну, ты понимаешь, о чем я. Исправная баба-то?» «Жена хорошая, верная», — не без гордости ответил цыган. «Верная, это хорошо. А долго она будет верной, если муж получит 10 лет?» «Дождется», — отвечал задержанный, но уже как-то неуверенно. «Дождется», — улыбнулся Вальдероне. «Дождется, конечно. А чтобы дожидаться было легче, о твоей бабе кто-нибудь позаботится, например, тот же Попеску». «Не-а», — Рубен замотал головой. «Не в жизнь, она цыганка. А цыганки всем известны своей верностью». Но как-то опять неуверенно говорил с оглядкой да с запинкой, с думками да с сомнениями. «Это хорошо», — продолжал младший следователь. «Ты, значит, с кайлом мрамор крошишь, а жена твоя верная с детьми тебя ждет. Идиллия, да и только. Только вот вечером тоскливо бабе одной. Глядишь, сосед на огонек заглянет, тот же самый Попеску, а там и под юбку к ней полезет». «Так она его попрет ухватом», — с дрожью в голосе отвечал Мотря. «Попрет, попрет, я свою бабу знаю, она у меня верная». Говорил он и неизвестно, кого хотел убедить, то ли следователей, то ли себя. «Это хорошо, очень хорошо, что попрет. Только время-то идет. 10 лет срок немалый, а тоска бабе сердце гложет. Первый год она ухватом его попрет, второй, третий. А бабе натура слабая, ей ласка нужна, что хлеб в утробе. А Попеску он рядом, гоголем ходит и глазом на твою бабу косит, облизывается. А на 4-й год и прижмет ее где-нибудь за сараем. А за сараем ухвата нету, ухват в хате остался. Он твою бабу и нагнет. Она не засопротивляется, будет только подвизгивать. А уж мы с тобой, братец, баб-то знаем. Они же курвы такие. Их только стоит раз нагнуть, а дальше они и сами нагибаться рады будут». «Неправда ваша», — прошептал цыган в душевном волнении. «Не такая она у меня». «Такая, брат, не такая. Все они такие», — зло ухмыльнулся следователь. «Вон как тебя, братец, затрясло, потому что, сам знаешь, такие они все. А уж сосед твой, Попеску, подлец известный, своего не упустит, коня твоего себе заберет, к бабе под юбку лазить будет. Сначала под юбку, а потом в курятник. А курятник, а потом под юбку. И так все время. Он ведь кур любит? Ведь любит?» «Ой, что же вы такое делаете?» — схватился за голову задержанный. «Что же вы такое говорите? Выйду, убью ее стерву». «Пока не надо. Пока что она тебе верна. Но это пока». «Врешь!» — не выдержал цыгана и вскочил. «Убью!» Но Вальдероне тут же успокоил его мастерским ударом в солнечное сплетение и усадил обратно. Потом спокойно отошел, подошел к столу и налил из графина 0,5 стакана воды. Отпив большой глоток и удовлетворенно крякнув, он выплеснул воду в цыгана и произнес. «Так-то, братец, ты с кайлом и мрамором на каторге, а твоя баба за сараем с огбенной задранной юбкой. А между ней курятником Попеску мечется и улыбается. И говорит сам себе, Рубен Мотрю дурак. И каторга по делам ему. А вот баба и куры у него неплохи. «Уф!» – простонал задержанный. «А теперь иди, братец, в камеру. Иди, дорогой, привыкай потихоньку к тюремному быту». «Что ж вы делаете?» – скрипнул бедолага Рубен. «В камеру!» – рявкнул Вальдерони. «Пошел в камеру, осел! Там твое место! Ну, встать!» «Сволочь он, попеску!» – тихо сказал Мотре. «Курямо его сожрал, да и в тюрьме он уже сидел, ему не привыкать». «Ну так что?» – спросил подлески. «Будем писать или тебя все-таки в камеру отправить?» «Я точно знаю», — продолжал цыган, не слыша его, — «он сожрал. А что же мне его в ворюгу жалеть? Буду писать. Что же делать? Буду писать. Не будут в следующий раз чужих курей жрать». Когда дело было сделано и протокол допроса с крестиком Рубена лежал на столе, подлески подошел к окну и несколько секунд смотрел на дождь. «Ну вот», — сказал Вальдероне, — «начало есть. Теперь они друг на друга все, что угодно наговорят. Теперь всех посадим». «Давление скачет, зараза. У меня опять начала голова болеть», — произнес старший следователь. «Может, за порошком послать?» — спросил младший. Сам он сидел на месте задержанного с неизменным сводом закона в руках. «Знаешь что?» — вдруг спросил подлески. «Что?» — поинтересовался младший. «Вот смотрел я на тебя и думал, что время на тебя, подлеца, я потратил не напрасно. Кое-чему ты, конечно, научился». «Да с этим цыганом и дел-то особо не было. Такого и школьник расколет», — скромничал Вальдероне, польщенный похвалой старшего коллеги. А подлески продолжал глядеть на дождь, на людей, которые прыгали через лужи, на серое небо, на промокшую лошадь, прижженную бричку. Смотрел и размышлял вслух. «Интересно, а кто ж все-таки спер этот кофе? Так, по-вашему, его цыгане украли?» — удивился младший. «Думаю, нет. Чувствую интуитивно. Никаких фактов, никаких мыслей, одна интуиция. Не цыгане». «А нам-то не все равно?» — спросил Вальдерони. «Ой», — тяжело вздохнул подлески. «Молодой еще, дурак совсем. А вы объясните, может, пойму. Ты лучше пошли кого-нибудь к доктору за порошками, а то чувствую, что башка у меня треснет скоро». Устало отвечал старший следователь подлески.